Далее Бхагаван сказал почтенному Махакатьяяне: «Катьяяна, ты пойди справиться о здоровье Личхавского Вималакирти». Катьяяна же сказал: «Бхагаван, я не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа». «Почему же?» «Бхагаван, однажды со мной случилось вот что». «Бхагаван дал монахам наставление в виде сутры. И когда я дал установление смысла слов этой сутры, объяснял учение, а именно идею непостоянства, идею страдания, идею отсутствия сущности «я», идею успокоения, туда пришел Личхавский Вималакирти и говорит мне так: «Достопочтенный Махакатьяяна, не учи Дхармате, природе вещей так, как если бы Дхармы имели движение, имели рождение, обладали уничтожением. Достопочтенный Махакатьяяна, то, что Дхармы совершенно не рождались, не порождаются, не будут порождаться, не прекращались, не прекращаются, не будут прекращаться, содержание идеи непостоянства. Та идея, которая на основании постижения пяти сканд как шуниты признает отсутствие рождения, идея страдания. То, что наличие сущности «я» и отсутствие сущности «я» недвойственны, идея отсутствия сущности «я». То, что не имеет собственной сущности и не имеет чужой сущности, не горит, не существует. А то, что не горит, не угаснет, не утихомирится. И то, что совершенно ничто не утихомиривается, идея успокоения. Когда излагалось это поучение, те монахи полностью освободили ум от скверны в нирване, без остатка получаемого сканд. «Потому-то, Бхагаван, я не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа».